Глава вторая. Честь и любовь. За день до возвращения Остроумова Волховский отбыл со своим отрядом на околоземную станцию «Новая». Офицерам предстояло впервые испытать свои силы на настоящем корабле, головном в серии чудесных малых разведчиков, которые, должно быть, хорошо знакомы слушателю. Дмитрий написал Ольге короткое сообщение, достаточно формальное, объясняющее, что причиной его отбытия является служба, а не личное желание. Он написал Ольге, но не ее сестре. И теперь, сидя у иллюминатора и глядя на расписанный белыми облаками драгоценный шар Земли, медленно вращающийся под ним, отчаянно искал правильный выход из сложившейся ситуации. Он написал Ольге, не является ли одно это состоявшимся выбором. Офицер считал единственно достойным способом выражения чувств открытый разговор, то есть предложение своей любви или прямой отказ. Из общения с товарищами и любимых старых книг он находил, что в делах амурных всякая неопределенность есть вред, и страдания причиняются этой неопределенностью больше, чем скорым отказом. Также строго был определен для него и любовный интерес. Он либо в человеке есть, либо его нет. Прости, но мне удивительны ваши рассуждения. Люблю я или не люблю, это глупо, сказал он однажды Василию Релееву, лейтенанту, которого знал еще по академии. Отчего же глупо? Наши чувства сложны, в них можно потеряться. Внезапное влечение, похожее на помешательство, или долго, незаметно просыпавшаяся любовь, которую можно спутать с привычкой, или вот, страх, что ты уйдешь, а этот человек тебе больше всех подходил, потом узнаешь, поздно будет. Такая любовь, дружище, бывает. Вася Релеев рассуждал с позиции человека, испытавшего, по крайней мере, кое-что из сказанного. Волховский это понимал. Он к тому же имел возможность наблюдать друга в минуты большого отчаяния, терзаний, вызванных любовью. И тем более Дмитрий убеждался, что со стороны мужчины требуется воля и определенность во всем. Теперь он не мог отыскать определенность в самом себе. Образ Ольги в черном платье не шел из головы, но он сразу позабыл мелодию, которую она ему играла, не потому, что не считал это важным, а потому что вообще плохо узнавал музыку, и все, что сложнее простых мотивов или известных песен, не мог удержать в голове. Теперь хотелось услышать ту самую мелодию. И становилось страшно от мысли о том, что мелодия уже стала для него той самой. Когда это произошло? Возле рояля? Сейчас? Будто от решения одного только этого вопроса зависело все, и можно было сделать выбор. Ему казалось, что он не перенесет вида плачущей из-за него девушки. Дмитрий действительно тяжело переносил женский плач. В его детстве мать часто плакала, и на то были семейные, с любовью и верностью связанные причины. Так же, как в свое время несчастная любовь чуть не разрушила карьеру молодого офицера Релеева, подбиралась она к Волховскому. Пробный полет, то есть тренировку по управлению кораблем без действительного перемещения, лейтенант провалил. Цифры на панелях, которые он до этого дня легко преобразовывал в голове в нужные движения рычагов, бежали будто с удвоенной скоростью. Он терял положение корабля в пространстве, а когда пытался все исправить, давал слишком много тяги и лишь осложнял и без того бедственную ситуацию. Увидев на экране имитации полета надпись «Крушение», он долго сидел, не поднимая рук с рычагов. Вокруг него стояла тишина, все были удивлены, и он был удивлен. Первой мыслью Волховского, когда он вернулся вечером в свою каюту, было «нужна определенность». Дождавшись увольнения на землю, Волховский написал Ярославе и попросил ее о встрече. Они стояли у фонтана в свежем, недавно открытом близ Крымской набережной сквере. Дмитрий смотрел на детей, бегающих под деревьями, на двух старушек, живо обсуждающих что-то на скамейке под большим китайским зонтом, который держал для них автомат, но поскольку не было ни дождя, ни яркого солнца, этот зонт казался лишним, чем-то искусственным. И этот лакей, и погода, и новости, связанные с отцом Ярославы, были уже обсуждены, а офицер все никак не мог начать важное. Он чувствовал, что девушка говорит с ним скованно, имевшаяся между ними легкость куда-то пропала. «Ярослава Владимировна, я попросил вас о встрече, чтобы сказать нечто важное. Вероятно, я не смогу больше появляться у вас. Я не знаю ваших чувств и не могу их предполагать, но я могу предполагать чувства вашей сестры, и даже, можно так сказать, я их знаю. Теперь, если бы я продолжил общение с Ольгой, я вижу, появилась бы вероятность тем самым сделать вас несчастной. И, кажется, наоборот». «Наоборот?» «Наоборот, значит, несчастной сделать Ольгу тоже. Я подам рапорт и переведусь на Андромеду. Я так решил. Я раскаиваюсь искренне, что принес вам беспокойство и не смог дать того, что, может быть, вы ждали. Я тоже скажу Ольге». «Нет, так нельзя», — произнесла она без раздумий, еще не понимая хорошенько, что хочет сказать. «Почему нельзя? Пройдет время, все успокоится». «Ничего не успокоится. И к тому же вы не знаете о моих чувствах». Она чуть было не рассказала о том, что видела его с Ольгой, но тотчас отвела всякую возможность это упоминать. «Я в них не уверена». «Вы не уверены?» «Как вам объяснить?» «Не знаю, как объяснить, не просите». Ярослава отвернулась и посмотрела в сторону набережной, откуда донесся крик чайки. Ветер развивал концы темно-синей ленты на ее шляпе. Мимо пробежали дети. Девочка гналась за мальчиком, требуя отдать что-то. Их окликнула высокая дама в красивом пышном платье, белом с кремовыми и золотыми вставками, как будто не слишком подходящим для прогулки с детьми. Дмитрий поправил воротник. «Вы имеете полное право на меня сердиться», — сказал он неуверенно. «Если я и сержусь, то лишь из-за вашей попытки убежать. Мне жалко Ольгу. Я не хочу никому несчастья, точно так же, как не хотите вы. Почему вы не предложите дружить, как прежде?» «Но это невозможно, разве нет?» «Возможно. И даже было бы лучше всего». Легкость, какая-то детская наивность и непосредственность, с которыми она говорила, поразили Дмитрия. Истинный смысл этой легкости заключался, однако, в том, что Ярослава не знала, как ей поступить. Сегодня, сейчас, к понятной ревности прибавилось чувство сострадания к сестре. Она сказала, что сердится на решение Дмитрия. Это была неправда. «Он и красив, и честен в этом поступке. И я хочу походить на него. Прочее неважно», — думала Ярослава. Дети шли назад. «Помиримся?» — спрашивал мальчик, протягивая девочке руку. Таня отвечала. Двое подошли к даме в белом, и она стала шепотом что-то им объяснять. Разговор Ярославы и Дмитрия сам собой разрешился без надобности подводить итоги. Каждый чувствовал, что лишние слова могут навредить. Дмитрий, с положенной учтивостью, предложил девушке довести ее до дома, но Ярослава отказалась. Они попрощались. Не желая сразу возвращаться, Ярослава зашла в лавку, торгующую старыми и редкими книгами. Она располагалась недалеко от сквера. За стеклянными дверьми высоких шкафов теснились благородные переплеты, пахло бумагой, мореным деревом и осенними листьями. Паркет поскрипывал под ногами. Помещение было чистым, но ветхим, давно требовало ремонта. И девушка, очарованная сначала атмосферой старины, встречала все больше свидетельств упадка. Владелец лавки, а может быть, еще приказчик, смешной человечек ростом в два с небольшим аршина, с рыжими волосами и рыжей бородкой, слез со своего кресла и, откинув дверцу стойки, вышел к гостье. «Милости просим, милости просим! Зачем пожаловали? Быть может, что-нибудь ищите?» Высоким, похожим на детский голосом, спросил он и, взглянув на сумочку гости, добавил. «Или наоборот, хотите продать?» «Спасибо», — рассеянно ответила девушка. «Я не знаю даже. Может быть, у вас найдется что-то про Ладыгина?» «Ладыгин есть. Новая физика, первое издание. Томики, как говорится, жившие какой-то жизнью, то есть с историей». Он поднял голову, отыскивая нужные книги. Но Ярослава остановила его. «Нет, мне про самого Ладыгина. От других людей. Про его жизнь вне науки». Лавочник задумался и принялся накручивать прядку бороды на указательный палец. «Такого не припомню. Две биографии есть. Но вы, должно быть, знаете...» Ярослава кивнула. Она не хотела уходить без покупки, так как ей стало жаль хозяина, даже скорее саму лавку вместе с хозяином. Подумав с минуту, девушка произнесла. «Скажите, а про купечество? Про то, как все устроено? Торговля, деньги, банки? И чтобы было про корабли, то есть космическая торговля?» «Охотно помогу». Нужная книга стояла в дальнем шкафу на верхней полке. Лавочник подтащил из угла хлипкую стремянку и, причитая что-то вполголоса, взобрался на нее. Высоты не хватало. Он поднялся на мыски, кончиками пальцев дотянулся до темно-бордового корешка с узором и ловко подцепил добычу. Опасно раскачиваясь на ступеньках, может быть, с нарочным умыслом не то повеселить, не то напугать гостью, он спустился назад. «Вот!» Он провел рукой по переплету, развернул книгу наоборот и вручил девушке изящный томик сотни в четыре страниц. «Пожалуйте! Купечество и космос. Афанасия Старгородского». До вечера Ярослава читала. Она спустилась на ужин и старалась даже быть веселее обычного и принимать участие в разговоре, который в силу как-то естественно установившейся традиции вели Анна Константиновна и Коршун. Вернувшись в комнаты, Ярослава продолжила книгу и закрыла ее только во втором часу. Ей хотелось и не хотелось плакать. Вспоминалось все, что произошло за день. Сон не шел. Она снова зажгла свет, попробовала читать. Затем позвала свою горничную Анфису и попросила ее сделать топленое молоко с медом и мускатным орехом. Известное средство подействовало наилучшим образом. Девушка, наконец, заснула и проспала на удивление спокойным сном до полудня.